Спасибо, что все собрались. Спасибо, что все собрались. И стульев лишних не осталось. И до того, как надрались, сказать мне пару слов осталось. Немного прежде о себе спешу замолвить, не рисуясь. Покорно, следуя судьбе, жил я командам, повинуясь. Я много пил и много спал. И лени был почти роднею. В любой валюте точно знал, что ровно ничего не стою. Мы все по случаю живем. Плодим, мутируем, стареем. И в нервном страхе долго ждем того, что больше не сумеем. Пьем витамины под устав. Грызем арахис, кость крепчает. А тазобедренный сустав лишь на щекотку отвечает. И все без пользы. Срок придет, надравшись водки к двери ляжешь. Очередной промчался год, а лыка ты давно не вяжешь. Крепчают голоса друзей. Пора уняться, соску в зубы и памперсы меняй живей. И вновь учись-ка чистить зубы. Маразм пришел и благодать. И в черепе покой синопсный. И разница меж взять и дать давно мне кажется напрасной. Лежит в прихожей половик. Укрыл меня, прижав к паркету. Из туалета женский крик зовет и требует котлету. Каких котлет в такой-то день? Шампанское идет по кругу. И я на голос, словно тень, крадусь, протягивая руку. В руке бокал. Шипит вино, и пена по стеклу стекает. И женщина в одном манто на унитазе восседает. Вот это встреча! Туалет, манто, стульчак и звон бокала. Но нет поджаристых котлет, бывает, может, мяса мало. Тарелок слышен перезвон, дрожь челюстей, припавших к кости. В глазах застыл отчаяние стон. Где мясо, раз приперлись гости? Сверлила мысль мятежный мозг. Голодный взор летел, как лассо. Свое я принести бы мог. Могли сказать, что мало мяса. Так вот, на склоне лет всегда. Сойдутся люди, снег, калоши. А у меня печаль одна. Когда исчезнут эти рожи? 2018 год.